Надо сказать, что в молекуле фтороводорода связь ковалентная полярная, но между молекулами фтороводорода водородная, так как есть связь H2. Поэтому правильный ответ – ковалентная полярная.